Глава 21. Фредерик был не из тех, кто способен причинить кому-либо вред, если этого можно избежать. Он был совершенно сбит с толку. Его жена не только была здесь, именно здесь, в этом месте, но и прижималась к нему так, как не прижималась уже много лет, и шептала слова любви и приветствовала его. Если она встретила его, значит, ждала. Как ни странно, это было единственное, что волновало в сложившейся ситуации. Это, а также нежность ее щеки, прижатой к его щеке, и ее давно забытый сладкий запах. Фредерик был потрясен, но он был тем, кто не способен причинить кому-нибудь боль, если может этого избежать. Он тоже обнял ее и, обняв, тоже поцеловал. Вскоре он целовал ее почти так же нежно, как она целовала его, и с каждым поцелуем он целовал ее все нежнее и как будто никогда не отрывался. Он все еще ничего не понимал, но продолжал целоваться. Это казалось удивительно естественным. Это заставляло его чувствовать себя так, словно ему снова было 30, а не 40, и Роуз была его 20-летней Роуз, той самой, которую он так обожал, пока она не начала взвешивать его поступки, исходя из своих представлений о справедливости, и весы не выдержали, и она стала странной и холодной, как камень, и он все еще потрясен такой странной. В те дни он вообще не мог до нее достучаться. Она не хотела, она не могла его понять. Она продолжала говорить о глазах Господа, тех глазах, в которых видно, что правильно. Это не могло, ее несчастное личико, принципы не делали ее счастливой. Ее маленькое несчастное личико, искаженное от усилий быть терпеливой, в конце концов стало для него невыносимым. И он старался держаться от нее подальше, насколько это было возможно. Почему она была здесь? Почему она снова стала его Роуз? Не получалось осознать. А пока, до тех пор, пока он не понял этого, он продолжал целоваться. На самом деле он не мог перестать целовать ее. Но уже он начал шептать ей на ухо слова любви под волосами, которые так сладко пахли и щекотали его точно так же, как прежде. И когда он прижал ее к своей груди, а ее мягкие руки обвелись вокруг его шеи, он почувствовал, как его охватывает восхитительное чувство. Сначала он не понял, что это было за нежное всепроникающее тепло, но потом понял, что это чувство покоя. Да, покоя. Теперь не нужно стыдиться своей фигуры и отпускать шутки по этому поводу. Теперь не нужно стыдиться того, что ему жарко во время восхождения на холмы или мучить себя представлениями о том, как он, вероятно, выглядит в глазах красивых молодых женщин. Как не молод, как нелеп в своей неспособности держаться на их глазах. Роуз это не волновало. С ней он чувствовал себя спокойно. Для нее он стал ее любимым, каким и был раньше. И она никогда не замечала и не возражала против тех постыдных изменений, которые с возрастом происходили в нем и которые будут происходить все больше и больше. Таким образом, Фредерик продолжал целовать свою жену с возрастающей нежностью и усиливающимся наслаждением, и только ее присутствие в его объятиях заставляло его забыть обо всем остальном. Как же он мог, например, вспоминать или думать о леди Кэролайн, не говоря уже обо всех сложностях, которые усложняли его ситуацию, когда рядом была его дорогая супруга, чудесным образом вернувшаяся к нему, и шептала, прижимаясь щекой к его щеке, самые нежные и романтичные слова о том, как сильно она его любит и как сильно она скучала по нему. На одно короткое мгновение, потому что даже в моменты любви бывают краткие приступы ясности, он осознал огромную силу женщины, которая находится рядом, и которую он действительно держит в объятиях. По сравнению с женщиной, пусть и красивой, которая находится далеко, но это все, что он смог вспомнить. Дальше ему думать не хотелось. Она напоминала сон, ускользающий с первыми лучами дня. «Когда ты выехал?» — прошептала Роуз ему на ухо. Она не собиралась разжимать объятия, даже чтобы поговорить. «Прошлым утром». Тихо ответил он, крепче прижимая ее к себе. Он, вопреки всему, не хотел отпускать ее. «Получается, сразу?» — снова шептала Роуз. Неясное замечание, но Фредерик ответил. «Да, прямо сразу». и поцеловал ее в шею. «Как быстро пришла моя телеграмма», — прошептала Роуз, закрывая глаза от радости. «Все так», — согласился Фредерик, и он тоже прикрыл глаза. Письмо было. Уже скоро он все поймет, а пока ему просто хотелось крепко сжимать ту Роуз, которую он потерял в последние годы. В это время он пытался найти свое счастье. Жизнь то и дело подбрасывала ему варианты новых друзей и женщин, которые были готовы сделать так, чтобы он забыл о своей холодной жене. Ведь она не пользовалась его деньгами, ненавидела его книги и все больше отдалялась от него, пока он пытался что-то спросить, выяснить напрямую, а та лишь прочитала о том, как выглядят его книги в глазах Господа. «Никто», — сказала она однажды, — «не должен сочинять книги, которые Господь не стал бы читать. Это и есть единственное мерило, Фредерик». Тогда он разразился громким истерическим смехом и выбежал из дома, чтобы не видеть ее торжественно серьезное и жалкое лицо. А Роуз вновь почувствовала себя молодой, вспоминая лучшие времена своей жизни, когда они мечтали и во что-то верили. Как замечательно было им вместе мечтать, пока он не начал писать свои исторические романы. Сколько у них было планов, сколько смеха и любви. Некоторое время они были самой сутью поэзии последних дней, полных счастья. Наступали такие же счастливые ночи, когда она засыпала на его груди и просыпалась утром в той же позе, почти не двигаясь, погруженная в глубокий, счастливый сон. Какое счастье, что от одного его прикосновения все встало на круги своя, и ее лицо вновь касалось его груди. Счастье, что она вернула ему молодость. «Любимая, любимая», — шептал он, прижимаясь к ней. «Муж мой, любимый», — шептала она, пребывая в чистейшей истоме. Брикс, вышедший за несколько минут до гонга, надеясь застать леди Кэролайн в гостиной, стоял как вкопанный. Он был уверен, что Роуз Эрбутнут вдова, и думал так до нынешнего мгновения совершенно ошеломленный. «Будь я проклят!» — подумал Брикс, потому что то, что он увидел в окне, поразило его настолько, что на мгновение он вышел из своей растерянной задумчивости. «О, я прошу прощения!» — сказал он громко и покраснев, а затем остановился в нерешительности, размышляя, не следует ли ему снова вернуться в свою комнату. И если бы он ничего не сказал, они бы и не заметили его присутствия, но когда он попросил у них прощения, Роуз повернулась и посмотрела на него так, как смотрит на человека, которого пытаются усиленно вспомнить. И Фредерик тоже взглянул на него, сначала вовсе не замечая. Брикс подумал, что они, похоже, не возражали и нисколько не смутились. Он не мог быть ее братом. Ни один брат никогда не вызывал у женщины такого выражения лица. Стало крайне неловко. Если они не возражали, то он возражал. Его расстроило, что его Мадонна забылась. «Это одна из ваших подруг?» Через мгновение Фредерик смог спросить Роуз, которая не сделала ни малейшей попытки представить молодого человека, неловко стоявшего перед ними, но продолжала смотреть на него с каким-то рассеянным, лучащимся добродушным выражением лица. «Это мистер Брикс», — сказала Роуз, узнав его. «Это мой муж», — добавила она. И Брикс, пожав ему руку, только и успел подумать, что удивительно иметь мужа, когда ты вдова, как тут же прозвучал гонг, и леди Кэролайн должна была появиться через минуту, и он совсем потерял способность думать, а просто превратился в предмет, направляющийся к двери. В двери немедленно вошла, как ему показалось, нескончаемая процессия. Сначала миссис Фишер, очень величественная в своей вечерней мантии и с брошью. Она увидела его и сразу же расплылась в улыбке и благожелательности, но тут же застыла, увидев незнакомца. Затем мистер Уилкинс, одетый с иголочки и так тщательно прихорошившийся на свете, как никто другой. Затем, что-то делая на ходу, вошла миссис Уилкинс. Больше никого не было. Леди Кэролайн опаздывала. Где она была? Слышала ли она гонг? Не следует ли ударить в него еще раз? Предположим, она просто не пришла на ужин. Брикс похолодел. «Представь меня», — сказал Фредерик, когда миссис Фишер вошла, тронув Роуз за локоть. «Это мой муж», — сказала Роуз, держа его за руку, и ее лицо стало очаровательным. «Это...» — подумала миссис Фишер. «Должно быть последний из всех мужей, если только леди Кэролайн не достанет из-за пазухи кого-нибудь еще». Но она приняла его благосклонно, потому что он действительно выглядел как настоящий муж, а не как один из тех людей, которые разъезжают по стране, притворяясь мужьями, хотя на самом деле ими не являются, и сказала, что, по ее предположению, он приехал забрать свою жену и заметила, что теперь у них все в порядке. Дом был переполнен. «Так что», — добавила она, улыбаясь Бриксу, «мы, наконец-то, действительно получим то, за что платили». Брикс машинально улыбнулся, потому что только сейчас понял, что кто-то шутит с ним, но он не слышал ее и не смотрел на нее. Он не только не сводил глаз с двери, но и всем телом был прикован к ней. Представленный, в свою очередь, мистер Уилкинс был очень гостеприимен и назвал Фредерика «сэр». «Ну что ж, сэр», — сердечно сказал мистер Уилкинс, — «вот и мы пришли, вот и мы». И, пожав ему руку с пониманием, которое не было взаимным только потому, что Эрботнет еще не знал, какие неприятности его ожидают, он посмотрел на него так, как подобает мужчине, смотрел прямо в глаза и позволял своему взгляду настолько ясно, насколько это возможно, передать, что в нем можно найти стойкость, честность, надежность, по сути, друга, который в этом нуждается. Мистер Уилкинс заметил, что миссис Эрботнет сильно покраснела. Он никогда раньше не видел ее такой раскрасневшейся. «Да, я точно им пригожусь», — подумал он. Приветствие Лотти было бурным, обеими руками. «Разве я тебе не говорила?» — со смехом обратилась она к Роуз через плечо, в то время как Фредерик обеими руками пожимал ее руки. «Что ты ей сказала?» — спросил Фредерик, чтобы хоть что-то сказать. То, как они все его приветствовали, сбивало с толку. Очевидно, все они ждали его, не только Роуз. Рыжеватая, но приятная молодая женщина не ответила на его вопрос, но выглядела необычайно довольна его появлением. «Какое это восхитительное место!» — сказал Фредерик, смутившись, и высказал первое, что пришло ему в голову. «Это чаша любви!» — искренне сказала рыжеволосая молодая женщина, чем смутила его еще больше. И его замешательство стало чрезмерным, когда он услышал следующие слова, произнесенные пожилой леди, которая сказала: «Мы не будем ждать. Леди Кэролайн всегда опаздывает». Потому что только тогда, услышав ее имя, он по-настоящему вспомнил леди Кэролайн, и мысль о ней привела его в крайнее замешательство. Он вошел в столовую будто во сне. Он пришел сюда, чтобы повидаться с леди Кэролайн, и предупредил ее об этом. Он даже сказал ей по глупости, это было правдой, но какой же он был глупый, что не мог не прийти. Она не знала, что он женат. Она думала, что его зовут Арундел. Все в Лондоне думали, что его зовут Арундел. Он пользовался этим именем и писал от него так долго, что почти решил, что это он сам. За то короткое время, что прошло с тех пор, как она оставила его на скамейке в саду, куда, как он сказал ей, он пришел, потому что ничего не мог с собой поделать, он снова нашел Роуз, страстно обнял ее и был обнят ею, и забыл о леди Кэролайн. Было бы невероятной удачей, если бы опоздание леди Кэролайн означало, что она устала или ей скучно, и она вообще не придет на ужин. Тогда он мог бы... Нет, не мог. Он покраснел еще сильнее, чем обычно, сделав это словно по привычке. Нет, он не мог уйти после ужина, сесть на поезд и скрыться в Риме, если, конечно, Роуз не поедет с ним. Но даже в этом случае это было бы равносильно бегству. Нет, он не мог себе этого позволить. Когда они вошли в столовую, миссис Фишер прошла во главу стола. «Это дом миссис Фишер?» — спросил он себя. Он не знал, он вообще ничего не знал. И Роуз, которая в прежние времена, когда она бросала вызов миссис Фишер, заняла свое место в другой части стола, потому что, в конце концов, никто не мог сказать, глядя на стол, где глава, а где... Подвела Фредерика к месту рядом с собой. Если бы только, — подумал он мог остаться наедине с Роуз. Еще хотя бы 5 минут наедине с Роуз, чтобы он мог спросить ее. Но, вероятно, он не стал бы ее ни о чем спрашивать, а просто продолжил целовать. Он огляделся. Молодая рыжеволосая дама велела мужчине, которого они называли Бриксом, подойти и сесть рядом с миссис Фишер. Значит, хозяйка она, а не миссис Фишер? Он не знал. Он вообще ничего не знал. И она села по другую сторону от Роуз, так что оказалась напротив него, Фредерика, и того милого человека, который сказал «Вот и мы». Хотя то, что они пришли, было и так очевидно. Рядом с Фредериком, между ним и Бриксом, стоял пустой стул, на котором должна была сидеть леди Кэролайн. Роуз не знала о присутствии леди Кэролайн в жизни Фредерика, как и леди Кэролайн не знала о Роуз. Что бы каждая из них подумала? Он не знал, он ничего не знал. Нет, все же кое-что он понял, а именно то, что его жена примирилась с ним. Внезапно, чудесным образом, необъяснимо и божественно. Кроме этого, он ничего не знал. Он чувствовал, что не сможет выйти сухим из воды. Ему лишь оставалось плыть по течению. Фредерик молча ел свой суп, в то время как проницательный, но вопрошающий взор девушки напротив внимательно следил за каждым его движением. Ее большие глаза, обрамленные рыжими волосами, были умными и доброжелательными, что придавало им обаяние. На самом деле он, вероятно, должен был начать разговор, но если бы она знала, что происходит, ей вряд ли бы это понравилось. Брикс тоже не проронил ни слова и чувствовал себя неуютно. А что же с самим Бриксом? Роуз тоже хранила молчание, и это было нормально для нее, так как она никогда не отличалась разговорчивостью. Ее лицо светилось очаровательным выражением, но долго ли это будет продолжаться после того, как появится леди Кэролайн? Фредерик не знал этого и вообще ничего не понимал. Но любезный джентльмен, сидевший слева от миссис Фишер, говорил за всех. Этому мужчине стоило бы стать проповедником. С таким голосом отлично давать проповеди, и через полгода его бы уже посвятили в епископы. Он пояснял Бриксу, который все время ерзал на стуле, почему он это делает, что тот, вероятно, прибыл тем же поездом, что и Эрбутнот. А когда Брикс, хоть и молча жестами выразил несогласие, стал доказывать ему свою точку зрения длинными и четкими фразами. «Кто такой с этим голосом?» тихо спросил Фредерик Роуз, и молодая женщина напротив, у которой слух оказался острым, как у дикого зверя, откликнулась. «Это мой муж». «По этикету», — сказал Фредерик, пытаясь приятно улыбнуться и сдерживая себя. «Вы не должны сидеть вместе». «Но мне так хочется. Мне нравится сидеть рядом с ним. До приезда сюда у меня не было возможности сидеть рядом с ним». Фредерик не знал, что на это ответить, поэтому просто улыбнулся. «Это место такое», — сказала она, кивнув. «Начинаешь многое урезонивать. Нельзя даже вообразить, сколько всего не осознаешь, пока сюда не приедешь». «Надеюсь, что это так», — искренне сказал Фредерик. Суп унесли, и вместо него принесли рыбу. Брикс, сидевший по другую сторону пустого стула, казался еще более встревоженным, чем обычно. «Что случилось с Бриксом? Он не любит рыбу?» Фредерик задумался, что бы сделал Брикс, окажись он на его месте. Фредерик продолжал тереть усы и был не в состоянии оторвать взгляд от своей тарелки, и это было все, что он мог сказать о своих чувствах. Хотя он и не поднимал глаз, он чувствовал, что глаза молодой женщины напротив прожигают его, как прожектора. И он знал, что глаза Роуз тоже были устремлены на него, но они были устремлены на него нежно, красиво, как благословение. Когда леди Кэролайн прибудет, он не знал. Он вообще ничего не понимал. Он в 20-й раз без необходимости вытер усы и с трудом удержал руку, чтобы не продолжить. И молодая женщина, сидевшая напротив, заметила, что его рука не совсем тверда, и она окинула его взглядом. Почему ее глаза так пристально изучают его? Он не знал. Он все еще ничего не понимал. Затем Брикс подскочил. Что случилось с Бриксом? Вот оно что. Она пришла. Фредерик еще раз вытер усы и тоже встал. Теперь он был готов. Абсурдное, фантастическое положение. Что ж, что бы ни случилось, он мог только плыть по течению и предстать перед леди Кэролайн ослом, самым отъявленным и лживым ослом, ослом, который при этом был еще и подколодной змеей, потому что она вполне могла подумать, что он насмехался над ней в саду, когда сказал без сомнения дрожащим голосом, что он пришел, потому что ничего не мог с собой поделать. А что касается того, как он будет выглядеть в глазах своей Роуз, когда леди Кэролайн представит его ей как своего друга, которого она пригласила на ужин, что ж, это одному Богу известно. Поэтому, вставая, он в самый последний раз вытер усы перед катастрофой. Но он не принял в расчет кроху. Эта образованная и опытная молодая женщина скользнула на стул, который Брикс придержал для нее, и когда Лотти нетерпеливо наклонилась к ней и сказала, прежде чем кто-либо другой успел вставить хоть слово, «Только представь, Кэролайн, как быстро приехал муж Роуз!» повернулась к нему, даже не взглянув на него. На ее лице промелькнула едва заметная тень удивления, и она протянула руку и улыбнулась, словно ангелок, и сказала, «И я опоздала на ваш первый вечер. Дочь Дройдвичей».